Майор и сверчок. Эй, Иван, тащи паровоз. Мы поедем через Китай, прямо в Ямайку. И тотчас же Иван-денщик тащит небольшой походный самовар красной меди и ставит его на стол. Он очень хорошо знает, что требует майор. Потому что каждый вечер аккуратно майор ездит через Китай прямо в Ямайку. И несет Иван Китай в маленьком ящичке из корейской березы, который попросту называется чайницей. Несет он и чайник, и стакан, и самую чистейшую Ямайку в высокой бутылке с раззолоченным ярлыком. Пьет майор стакан, пьет другой. В самоваре красной меди видно его красное лицо с вспотевшим лбом и длинными усами. «Но», — думает майор, — «теперь я в самой Ямайке». А самовар шумит, шу-шу-шу. «Вот уж 15 лет, как тебе я служу. Бывал я с тобой в разных походах и разные виды видал. Старый мы с тобой, старина, шу-шу-шу». «Ну, это старая песня», — говорит майор. «Нет ли чё поновее?» «Шу-шу-шу», — шумит самовар. «Был я нов, молод и свеж. Это было давно. Это давнишняя старая песня. Меня родила на свет мать сырая земля. Долго-долго в ее тайниках я лежал. Наконец увидел я свет. Меня бросили в печь, и там, шу-шу-шу, я весь растопился и потек. Полился огненной яркой струей, ши-ши-ши, и застыл, и очутился блестящим медным куском. Стали опять меня топить и ковать, шту-шту-шту-шту. Послушай, нельзя ли обойтись без шуму? Рассказывай, да не шуми. Не могу. Я уж так привык. А привычка — вторая натура. Шу-шу-шу. Когда в первый раз меня поставили на ноги, все заблестело. Все отразилось во мне, и я увидел и черные рабочие руки, и славные загорелые лица рабочих. Они все трудились в поте лица, стучали, шумели, шу-шу-шу, шту-шту-шту. Когда же поставили в первый раз в жизни меня, тут кипучая жизнь заиграла во мне, и я весь закипел и запел громкую веселую песню «Шу-шу-шу». Вспомни же, вспомни, старый товарищ. Сколько раз после длинной и грязной дороги, под ветром холодным и мелким дождем, вы собирались в палатке вокруг старого друга, меня, и блестели, сияли весельем во мне ваши веселые лица. И поил, и грел я вас, и пел я мою старую песню «Шу-шу-шу». «Все это было, черт возьми!» — скричал майор. «Действительно было! Веселое старое походное время!» И он выпустил целое облако дыма из своей длинной трубки. «И где же они теперь?» — продолжал самовар. «Наши старые други, удалые собутыльники лихие! Одни давно уже легли на кровавом поле. Их завидная доля. Другие вперед убежали, генералами стали. а мы остались с тобою одни. И сидишь ты теперь одинокий в деревенской избе. Старый мы с тобой, старина, шу-шу-шу. — Да, — говорит майор, — видно, судьба обошла нас. Будем жить, не тужить, век доживать. И он выпил третий стакан. Эх, поскорее бы добраться до Ямайки, да-да. Остались мы одни с нашими длинными усами. Ну, да таких длинных усов зато ни у кого на свете нет. И он расправил и покрутил их. Чили-тили, чили-тили. Какой вздор, совершенная ложь, у меня гораздо длиннее усы. Чили-тили, чили-тили. «Это еще что за песня?» — закричал майор и повернулся к печке. А из-за печки смотрел сверчок и дразнил майора своими длинными усами. «Откуда пожаловал, а? Что за птица? Каждый сверчок знай свой шесток!» «У меня нет своего шестка, чили-тили, чили-тили, но зато я всегда сижу за чужой печкой. Сижу и пою чили-тили, чили-тили, чили-чили, чили-тили. А если ты хочешь знать, откуда я пришел, так это я тебе сейчас доложу. Был я, генерал ты мой, у соседа на тараканьем балу. Народу была бездна, целый угол за печкой битком набит тараканьем. Угощение было корочка сухого хлеба, прокислый творог и телячья косточка. Одним словом, все было очень прилично. Тараканы вели себя великолепно. Старые очень важно разглаживали усы. Молодые со шпорами на ножках расшаркивались перед дамами, а дамы были все примилые таракашки. В особенности одна такая тоненькая, рыженькая. «Сударыня», — сказал я, — «у вас примиленькая маленькая ножка, чиль-тиль-чиль-тиль». Но она тотчас же спрятала ножку под крылышко и опустила усики к земле. Я, говорит, постоянно хожу за моей мамашей. Вы, верно, знаете мою мамашу? Она ходит с таким большим яйцом. Просто милашка-таракашка. — Ах, черт возьми! — кричал майор. — Ведь и я был молод и молодец хоть куда! И он допил четвертый стакан. — Чили-тили-чили-тили, тиль-тиль-тиль-тиль. Кто не был из нас молод? И я помню свою молодость. Но это было давно, в тихий весенний вечер. Я так сладко пел, как поют только в первый и в последний раз в жизни. Я пел за большой изразцовой печкой у помещика, а в комнату нес запах сирени, запах молодых первых белых и душистых ландышей. Я пел из всех сил моих молодых певучих крыльев, а барышня сидела за фортепиано и изо всех сил играла старую песню о том, как гнался лесной царь с большой бородой и в темной короне, гнался по темному лесу за маленьким мальчиком. Ах, как плакал бедный мальчик, и как страшно стучал лесной царь по клавишам, так что все фортепиано дрожало. Наконец умер бедный мальчуган. Тихие струны торжественно прозвенели в воздухе и затихли навеки. И в этой тишине я вдруг услыхал позади себя робкий шепот. Я оглянулся. Это была она. Понимаешь ли ты? Она — моя добрая, тихая подруга моей скромной и уютной жизни. Сквозь стук лесного царя и гром бури она все-таки услыхала мою простую, безыскусственную песню и пришла ко мне. Понимаешь ли, что это было хорошо? Тиль-тиль-тиль-тиль-тиль. — Эх! — скричал майор, стукнув по столу кулаком. «Ведь это действительно хорошо!» «Но этого я никогда не испытывал. А тоже был молод. Скоро я доберусь до Ямайки!» И майор выпил еще стакан, но который он уже и сам не помнил.